Глава четвертая. Серыми клочьями висело небо над тундрой. Норд бежал впереди хозяина, обнюхивая каждую кочку. Осень пришла в тундру. Ветер обрывал желтые жесткие листочки карликовых берез и шипел в колючей зелени стланика. Ирис износил, измял свой бархатный темно-лиловый наряд и теперь гремел на ветру сухой коробочкой семян. «Ну вот и пришли», — сказал хозяин. Они стояли на краю обрыва. Внизу, сливаясь с небом, такое же серое расстилалось море. «Куш», — приказал хозяин, и сам лег, положив ружье рядом. Опустив морду на лапы, Норд смотрел перед собой. Под обрывом торчали серо-желтые острые камни, и прибой, шипя и всплескивая, вытаскивал на берег длинные ленты морской капусты. Вдруг до слуха собаки донесся странный всхлипывающий звук. Плян, плян, плян. Встав, Норд вытянулся по направлению к морю. «Куш!» — сердито сказал хозяин и взял ружье. Норд послушно лег, глядя на длинную цепочку приближающихся птиц. Гуси тянули низко над морем к обрыву. Здесь, наверное, думал их вожак, можно будет найти спокойное болотце, подкормиться и заночевать. Вот уже стая совсем близко. Подергиваясь нервной дрожью, Норд ясно различал отдельные взмахи больших крыльев. Мушка ружья скользнула по широкой груди передового гуся. От выстрела, отраженного эхом прибрежных скал, гусь, сложив крылья, тяжело грянулся на камни. «Норд, пиль!» Норд уже летел с обрыва, не дожидаясь приказания. Теплое, остро пахнущее тело гуся было перед ним. Вцепившись зубами в птицу, Норд с увлечением стал мотать ее во все стороны. «Дай сюда! Дай сюда!» — кричал с обрыва хозяин. И Норд, схватив птицу за крыло, потащил ее наверх. Второе крыло, распустившись, попадало под лапы и мешало карабкаться на обрыв. Тогда пес по-волчьи перекинул птицу на спину. Возвращаясь домой, Норд поминутно подбегал к хозяину и крепко прижимался носом к подвешенному у пояса убитому гусю. Каждый раз, возвращаясь с охоты, хозяин, не жалея красок, расписывал ловкость, смелость и исключительный ум Норда. Но хозяйка, откровенно относя все эти восторги за счет пылкой фантазии, свойственной охотникам-любителям, выводила мужа из себя, называя Норда вундерхундом. Вскоре Норду представился случай доказать, что он настоящий охотничий пес, правда, еще молодой, но уже не щенок. Как только хозяин взял ружье, Норд засуетился и начал притаскивать хозяину нужные и ненужные предметы и, подбегая к дверям, торопить нетерпеливым повизгиванием. Они отправились за утками. Поравнявшись с густой зарослью кедровника, Норд, поджав хвост, круто повернул к хозяину. Удивленный таким поведением пса, хозяин обратил внимание на треск валежника и сильно колыхающиеся кусты. Ощетинившийся Норд, глухо рыча, жался к ногам. Из кустов в шагах в 20 вывалился медведь. Увидев человека, медведь тоже растерялся и застыл. Не сводя глаз со зверя, человек, лихорадочно торопясь, перезарядил ружье с жаканами. Щелканье ружейного замка вывело медведя из неподвижности, и он двинулся навстречу. Желание ли защитить хозяина от грозной опасности или врожденная собачья ненависть к дикому зверю заставили Норда броситься на медведя. Маленькие свирепые глазки, оторвавшись от человека, остановились на собаке и вспыхнули угрозой. Зарычав, медведь занес косматую когтистую лапу, чтобы раздавить, отшвырнуть с дороги эту забывшую священный ужас перед силой, осмелившуюся броситься на него собаку. Сокрушительный удар пришелся в пустоту. Стремительными наскоками Норд сбивал медведя с толку и, заставляя его бессмысленно размахивать лапами, упорно старался зайти сзади зверя. Поднявшийся на задние лапы медведь с поразительной для его грузного тела ловкостью проворно поворачивался, встречая собаку оскаленной мордой. Но вот, ловко избежав удара, очутившийся за спиной медведя Норд схватил его за штаны. Взревев, медведь сел. Норд стоял сзади, готовый повторить этот прием. Тут хозяин понял, что является обладателем редчайшего пса — медвежатника. Жакан уложил Мишку на месте. Глядя на неуклюже рухнувшую громадину, человек старался овладеть собой. И хозяин, и Норд встретились с медведем впервые в жизни. Норд, кружащий около медведя, потянул его за шерсть и из предосторожности отскочил. Человек схватил ружье. Медведь не шевелился. Тогда Норд, все-таки в нем сказался щенок, после обнюхивания под своеобразный ритм звонкого лая, проплясал вокруг туши древний собачий танец, изображающий торжество победителя. Медведь по-прежнему не подавал признаков жизни. Успокоенный тем, что Норд без опаски крутится вокруг поверженного противника, хозяин подошел к медведю. Широкая голова зверя утопала в пышном серебряном воротнике. А дома хозяйка, порывшись в шкатулочке со старыми пуговицами, достала какую-то старинную монету с дырочкой. Хозяин расплющил ее в большую бляху, собственноручно выгравировал на ней знаменательную дату подвига Нарда и торжественно подвесил ее к ошейнику собаки.